Как-то в штабе ННП буст мне говорит, типа, Тесак, не хочешь познакомиться с тёлкой с одной? Говорю, ну а чё за тёлка? Ну вот, там у меня есть одна, она сумасшедшая, правда, ну... Хочешь встретиться там с ней, может это, погулять сходишь, выебешь. А что она? Да блядь, заебала шлюха вонючая. Говорю, ну, заебала, так заебала, давай. Происходило у нас как это в партии? В партии была редакция и был штаб. То есть редакция на кухне, штаб в комнате. У нас был совет командиров, как обычно, сбор командиров в воскресенье. Ну, я ушел в редакцию и стал оттуда разговаривать по телефону. А... Собственно, командиры слушали по громкой связи этот разговор в штабе за столом. Это происходило неоднократно, схема была отработана, но я с ней разговариваю. Из разговора узнаю, что девушка вступила в ННП, общалась там с бусом, причем довольно плотно. Потом что-то начала тупить. Не знаю, что-то может быть требовать. Ну, короче, бус на нее разозлился и слил ее мне. Вот, я говорю, ну, как тебя звать-то? Марина? Она такая, не, ну, на самом деле Ира, Марина это партийная кличка. Вот, партийная кличка, чтобы никто не догадался. Потом я спросил у буса, говорю, почему у нее партийная кличка Марина? Ну, потому что, говорит, мне нравится имя Марина, ну, девка понравилась, а Ира имя мерзкое, поэтому у нее кличка Марина. Ну, ладно, говорю, пойдем гулять. Пойдем. Ну, буквально на следующее утро я уже с ней договорился конкретно по времени. И встретились мы с ней где-то в районе Сокола, что ли. Встретились, пошли гулять. Девка здоровая такая, почти с меня ростом. И главное, что ей... Она старая уже тогда была. Мне было лет 18, а ей вообще 27, что ли, прикинь. Бабка. Ну, такая, сиськи большие, все, ноги стройные, почти с меня ростом. Пошли гулять, что-то ходили, бродили там с ней. В итоге я усадил на какую-то скамейку, начал щупать за положенные места. Все нормально происходит. Вот чем лучше в этом отношении девушки постарше, тем, что они уже не кривляются. Они кривляются, что мама не разрешает, люди увидят, но это уже как бы не работает для них. Все нормально. Начали с ней целоваться. Такая романтическая уже прогулка. Где-то в течение полутора часов. Я думаю, нихуя себе, мне-то еще 18, а я уже девку закадрил, которой 27. Ну вот это нормально, вот это я, вот это могу, вот это умею. Чистый пикапер. Все, уехал домой. Ну, договорился с ней, что она приедет ко мне в гости. Приедет ко мне в гости на следующей неделе. Ну и, собственно, бусу рассказал о прогулке. Он такой, блядь, Марина шлюха, Марина дрянь. Оказалось, что бус с ней встречался в это время, просто он с ней поссорился и решил вот ей как бы это нагадить, со мной познакомить. Но он не думал, что у меня что-то получится с этого захода. Ну, думаю, ладно, не буду бус расстраивать, не буду рассказывать об этом мероприятии своем удачно проведенном. В общем, на следующей неделе приехала Марина к нам с Лехой в гости. К нам с Лехой, это у Лехи была хата в Новогиреево, куда мы водили девок. Там квартира вообще, куда его отец водил девок, однокомнатная. Но отец, понимая, что сын растет, отдал ему ключи. И стали водить девок мы с Лехой. Вот мы туда с Мариной приехали, на кухне разложили диван, попили чайку, легли, общаемся опять же на общественно-политические темы. А Леха с какой-то девкой в комнате общается на такие же темы примерно. И тут звонок в дверь. Но я никого не жду. Леха вроде тоже никого не ждет, но зачем-то пошел открывать. Обмотался полотенцем и без трусов пошел открывать дверь. Там стоит его девчонка Алла со своей подругой. Нет, не так. Он увидел ее в глазок и говорит, Алла, подожди. Она такая, Леша, открывай, я знаю, ты там не один. Он, Алла, подожди, я не могу открыть сейчас. Бегает, обмотался. Вот здесь он обмотался уже полотенцем и открывает дверь. Алла врывается, видит, что я с девкой на кухне, бежит в комнату. В комнате сидит голая тёлка в кровати. Я вот на всю жизнь запомнил фразу Лёхи: «Алла, это не то, что ты думаешь». Ну, в этой ситуации просто все однозначно. Это просто был пиздец. Но самое главное, что он Али объяснил, что там вообще, это вообще не то, что она подумала. Это чисто случайно, он оказался в полотенце и голая девка в комнате. Свалить на меня не получилось, потому что, хотя обычно на меня все друзья сваливают, что девок привел именно я. Но здесь, ну все, ну как бы факт, что я с девчонкой на кухне. Ладно, Лехина девушка в итоге выгнала ту, которая была голая в комнате. Подругу отправила, и Леха с ней продолжил свое политическое мероприятие. Я, собственно говоря, продолжил его с Мариной. На следующее утро у меня была запланирована акция. Акция была такого интимного свойства. Был такой, ну он сейчас есть, Аратов, издатель редакции «Русская правда». И вот он тогда поссорился с Кузьмичом и Бусом. Ну и попросили как бы по-товарищески дать ему пизды в подъезде, подкараулить и немножко разбить лицо. Вот мы туда несколько раз ездили с товарищами из юнкерского корпуса, караулили в подъезде товарища Аратова. А приехали один раз, подождали, нету его. Приехали второй раз, подождали, но не выходит он. А он еще не работает, поэтому нету графика вот этого. Что человек, который работает, его легко караулить в подъезде, потому что он каждый день в одно и то же время выходит из этого подъезда и деться ему некуда. А вот безработный, он может сидеть весь день дома, особенно, ну, если он жердяй и в зал не ходит. Короче, съездили мы раза три, и вот на это утро уже четвертая поездка к нему. Мы с Лехой выезжаем и пересекаемся по дороге со Стасом и Юриком. Ну, то есть, чтобы уже наверняка забить. Все, вчетвером встретились. Марину я отправил домой. Мы поехали ловить редактора. Стоим в подъезде в 8 утра, ждем. Ну, ты представляешь, вот вообще, как чувствуют себя люди, когда они спускаются на работу, выходят из подъезда, а в подъезде стоит 4 человека с добрыми лицами. Причем мы, ну, не очень стеснялись, там уже у меня кастет на руке, там у кого-то палка в руке от стула, ножка. Да, все люди, у них такое лицо, они прям грехи свои вспоминают, прям думают, ко мне или не ко мне, и так идут, так боязно, ну как бы все равно мимо идут, но как бы уже все, морально они готовы к тому, что это именно по их душу. Ну ж понятно, что если дверь открылась из лифта, а там стоит 4 человека, убежать никто не успеет. То есть ты не успеешь ни в лифт заскочить, его закрыть двери не успеешь. То есть только остается смириться с судьбой. Ну, стоим и полчаса, час, там уже какие-то старухи выходят, спускаются, что вот мы милицию вызовем, что вы здесь делаете? Мы там, да мы друга ждем. И какого вы друга ждете? Вы бандиты? Ну, хрен с ним, прождали мы его до 10 утра, нету. Ладно, поехали по домам. Ну, мы с Лехой-то были готовы к бою, понимаешь. Мы поехали в одну сторону, Стас с Юриком в другую. И вот заходим мы в вагон. Едем. И буквально на следующей остановке заползают в вагон семейка цыган. Старый цыган, ну как старый, лет 45, такой здоровый. Но с костылем. Лет 45 с костылем, в такой цыганской шапке, в кожаной куртке, хотя это лето. С ним сынок лет 18. Такой дрящевого вида цыганеныш. И девочка маленькая такая, ну лет может быть 10. Цыган зашел. Раз какая-то тетка сидит, он ей: «Уступите место инвалиду». Ну, тетка уступает место, сразу цыган садится, ногу вытягивает. Костыль ставит в сторону, такой: «Пиво мне!» Раз, дочка пиво достает ему быстренько, сын это пиво открывает. Дочка крышечку в карман убирает, все, цыган сидит, пиво пьет. Я говорю: «Лех, вот, если он сейчас бутылку на пол поставит, допитую, будем его пиздить?» Он говорит: «Да, будем». Потому что гондон-цыган вообще охуел, смотри, животное какой, бабу согнал, сам уселся, ну, то точно гондон. Цыган услышал, мы стоим прямо вот около него, мы стоим около двери, он сидит с самого края на сиденье, поворачивается, эй, что ты сказал там, зачем говоришь так? Ну, такой, ах ты гондон, ты что, охуел? И так цепочку достаю, а у меня на цепочке свастика висела. Говорит, вот это видишь? Такой, эй, что ты, я же не таджик, узбек какой, я цыган, богом, богом клянусь. Я такой, ты дурак, что ли? У меня потом только дошло, что он решил, что это крестик у меня православный. Вот. Ну, подхожу к нему, как бы стал перед ним спереди, наступил одной ногой на костыль, и второй ногой с прыжка бью ему в голову. А цыган здоровый. Здоровый цыган. Деваться некуда, надо уже забивать. Он вскакивает, то есть не отрубился, ничего, вскакивает, начинает драться. А его сын пытается напасть на Леху. Леха пиздит сына, я хватаю костыль, цыган в него вцепился. Он тяжелее меня килограмм на 30. Я как-то, знаешь, как в фильмах про Джеки Чана, так в бок костыль дергаю и этим костылем бью ему по ебальнику. У него в итоге рука опустилась. Ну, может быть, он просто решил костыль бросить, то, что больно, я не знаю. Ну, глупо сделал, потому что костыль оказался у меня. Я начал его этим костылем хуячить по голове и по спине. Костыль сломался. Леха забивает уже этого его сынка. Хотели пиздануть дочку, но дочка убежала куда-то в конец вагона. Короче, забили и папу, и сына костылем. У нас Лехой по половине уже в руках оказалось, и мы там как короткими палками их ебашили. В итоге разорвали мне цыгане кофту. У меня такая кофта была с надписью «Хулиганс Москва» на груди. Я думаю, ох, сволочи. Все, забили их, поезд остановился на какой-то станции. Мы с Лехой выскочили, убежали в соседний вагон. В соседнем вагоне народу дофига, но там же не видели, что драка была. А зашли мы уже спокойно, поезд стоит, двери открыты. Там дежурный по станции, пройдите там в такой-то вагон, смотрим, менты бегут. Ну, мы раз в толпе как бы затерялись, я быстренько книжку достал из рюкзака, потому что я без рюкзака вообще никуда не ездил, и без книжки тоже. Я и сейчас так делаю. Ну, все, книжку быстренько, раз, все, я на работу еду, читаю. Менты пробежали что-то, ну, поезд постоял еще пару минут. Смотрим, менты прошли мимо вагонов, но как они определяются, спрятались мы где-то или вообще скрылись. Ну и, короче, двери закрываются, поезд трогается, мы сразу, естественно, к дверям посмотреть, что там, интересно же. Вот, смотрим, лежит этот папа цыганский на платформе, на спине все ебало в крови, там дочка плачет, сынок что-то стоит, жопу трет. Ну, довольные уехали. Все нормально. Ну, хоть Аратова и не поймали, но, тем не менее, что-то хорошее сделали в этот день.